новый дом, недавно въехала я. Нравится мне вся квартира моя, большие окна шлет мне солнце теплый привет. Жить бы тут 100 000 лет. Ничего, что стенка тоненькая, целый день там слышу музыку я. Вечерний поздний час и даже утром чуть свет. За стеной поет сосед. По всей квартире ча-ча-ча, и только ча-ча-ча, и только ча-ча-ча. И в целом мире ча-ча-ча, и только ча-ча-ча, и ча-ча-ча. Каждый вечер со мной ча-ча-ча, как старый друг за стеной. О, если б что-нибудь смогла бы так же я знать. Лягу спать, вот мне опять ча-ча-ча, все люди ей увлеклись. Как же мне от модной песни спастись? И кто виной всему, стена ли пол кирпича? И сама ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча. По всей квартире ча-ча-ча, и только ча-ча-ча, и только ча-ча-ча.